Ученый. «Принцесса, я никогда не отказывался от вас. Он обманул и запутал и вас, и меня». Принцесса. «Не буду разговаривать». Ученый. «А ведь вы писали мне, что готовы уйти из дворца и уехать со мной, куда я захочу». Принцесса. «Не буду, не буду, не буду разговаривать». Ученый. «Но я пришел за вами, принцесса. Дайте мне руку и бежим. Быть женой тени — это значит превратиться в безобразную злую лягушку». Принцесса. «То, что вы говорите, неприятно. Зачем же мне слушать вас?» Ученый. «Луиза». Принцесса. «Молчу». Ученый. «Господа, тайный советник, советую вам не слушать его. Настоящие воспитанные люди просто не замечают поступков невоспитанных людей». Ученый. «Господа, это жестокое существо погубит вас всех. Он у вершины власти, но он пуст. Он уже теперь томится и не знает, что ему делать. И он начнет мучить вас всех от тоски и безделья». Первый придворный. «Мой маленький жаворонок ест у меня из рук, а мой маленький скворец называет меня папа». Ученый. «Юлия, ведь мы так подружились с вами. Вы ведь знаете, кто я. Скажите им». Министр финансов. «Юлия, я обожаю вас, но если вы позволите себе лишнее, я вас в порошок сотру». Ученый. «Юлия, скажите же им». Юлия показывает на ученого. «Тень — это вы». Ученый. «Да неужели же я говорю в пустыне?» Аннунциата. «Нет, нет. Отец все время грозил, что убьет вас, поэтому я молчала. Господа, послушайте меня», — показывает на тень. «Вот тень, честное слово». Легкое движение среди придворных. «Я сама видела, как он ушел от господина ученого. Я не лгу. Весь город знает, что я честная девушка». Пьетро. «Она не может быть свидетельницей». Ученый. «Почему?» Пьетро. «Она влюблена в вас». Ученый. «Это правда, Аннунциата?» Аннунциата. «Да. Простите меня за это. И все-таки послушайте меня, господа». Ученый. «Довольно, Аннунциата. Спасибо». «Эй, вы! Не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень, знай свое место». Тень встает с трудом, борясь с собой, подходит к ученому. Первый министр. «Смотрите, он повторяет все его движения. Караул!» Ученый. «Тень — это просто тень. Ты тень, Теодор Христиан?» Тень. «Да, я тень, Христиан Теодор. Не верьте, это ложь, я прикажу казнить тебя». Ученый. «Не посмеешь, Теодор Христиан». Тень падает. «Не посмею, Христиан Теодор».